Биография Наташи уже написана. Но это книга о другом. О том месте, которое Наталья Горбаневская занимает сегодня в частном пространстве каждого из знавших ее лично. И о том, что подвиг ее жизни был не политическим, как считают миллионы людей, а чисто человеческим, о чем знают немногие. И этот подвиг далеко не исчерпывается тем общеизвестным фактом, что она вышла на Красную площадь в августе 1968 года, протестуя против введения советских войск в Чехословакию. Маленькая ростом, в каких-то измерениях навсегда оставшаяся девочкой, в течение жизни она выросла в человека огромного масштаба, сохранив радостную детскость до смертного часа. Людмила Улицкая. Эпиграф. Когда-то у тебя спросили, как тебя лучше называть, поэтом или поэтессой. И ты ответила, что тебе больше подходит польское слово «поэтка». Петр Мицнер. Конец эпиграфа. Милый, милый, удивленный, вижу над тобой с деревянную трубой ангел деревянный. Он трубит, но глух и тих голос дерева сухого, и не слышно слуху слова с пересохших губ твоих. За стеной в застенке тонким стоном вспыхнул трубный глаз. Ангел вспыхнул и погас. Уголь в угол, да и только. Сохнет трубный глаз, сохнут слезы возле глаз. Дождь по веточке зеленой, ангел гаснет удивленный. Наталья Горбаневская. Биографическая справка и библиография. Горбаневская Наталья Евгеньевна, 26 мая 1936, 29 ноября 2013. Годы жизни. Поэт, участница правозащитного движения 1960-1970-х годов. Училась на филологическом факультете Московского, затем Ленинградского университетов. Закончила заочное отделение в Ленинграде в 1964 году. Дипломная работа о двух первых романах Тынянова. Ранние стихи Горбаневской получили поддержку и одобрение Эхенбаума, позже Ахматовой. Горбаневская была дружна с ленинградской группой молодых поэтов Бродский, Бобышев, Найман, Рейн. Первая подборка стихов – появилась в самиздатском журнале «Феникс» 1961. В 1965-1968 годах в печати появились 9 стихотворений. Впоследствии Горбаневская исключила большинство ранних стихов из основного собрания, как и многие более поздние. И на этом основании дезавуировала в специальном письме, переданном из Бутырской тюрьмы, сборник «Стихи», Франкфурт-на-Майне, 1969, выпущенный без ее ведома на основе старых самиздатских подборок. Стихи тех лет Горбаневская оформляла в виде небольших машинописных тетрадок, которые стали композиционной основой последующих сборников, особенно трех первых «Побережье» 1973, «Корректор» Иосиф Бродский, «Три тетради стихотворений» 1975 и «Перелетая снежную границу» 1979. Участвовала в ряде акций «Защита политзаключенных», «Сбор подписей» и других. Была одним из инициаторов и основателей журнала «Хроника текущих событий». Начал выходить в апреле 1968 года. Вероятно, наиболее значительного достижения движения – в год ее отъезда журнал поместил статью «Хроника» о своем основателе. 25 августа 1968 года была участницей демонстрации против вторжения в Чехословакию, помимо общих для демонстрантов политических и этических причин, У Горбаневской очень силен интерес к западославянским культурам, отразившийся в ряде ее стихотворений, переводах с польского, позднее в контактах со славянскими эмиграциями в Европе. Не была осуждена вместе с остальными демонстрантами, так как в это время кормила новорожденного ребенка. Успела до ареста составить документальную книгу о демонстрации «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. Франкфурт на Майне, 1970-й». Главная прозаическая книга Горбаневской. Ей предшествовал очерк «Бесплатная медицинская помощь» о советской психиатрической больнице и статьи в хронике текущих событий. Позже статьи и заметки в журнале «Континент» и газете «Русская мысль». Арестована 24 декабря 1969 года. Приговорена к принудительному лечению в Казанской специальной психиатрической больнице. Освобождена 22 февраля 1972 года. В 1975 году эмигрировала во Францию. С 1976 года жила в Париже. Работала в журнале «Континент» до перевода редакции в Москву. До 1988 года делала передачи на радиостанции «Свобода». С 1981 года работала в газете «Русская мысль». С 1999 года в журнале «Новая Польша», публикуясь в нем как автор и переводчик. С 2005 года гражданка Польши. 3 июня 2008 подписала Пражскую декларацию о европейской совести и коммунизме. 23 октября 2008 года Наталье Горбаневской было присуждено звание почетного доктора Люблинского университета имени Марии Кюри-Складовской. Автор полутора десятков книг и стихов, переводчик с польского, чешского, словацкого и французского. По итогам 2010 года Горбаневская стала лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Поэзия». 25 августа 2013 года Горбаневская приняла участие в демонстрации на Красной площади под лозунгом «За вашу и нашу свободу». Баннер с лозунгом «У лобного места» развернула группа из 12 человек, из которых 10 были задержаны полицией. Горбаневскую полиция не тронула. В 2013 году Наталья Горбаневская была награждена почетной медалью Карлова университета за заслуги в борьбе за свободу, демократию и права человека. Скончалась 29 ноября 2013 года в Париже. Похоронена на кладбище Пер-Лашес. Примечание. При составлении биографической справки были использованы материалы из статьи Левинтона «Три разговора о любви, поэзии и антигосударственной службе». Россия. 70-е как предмет истории русской культуры. Венеция. 1998. А также из Википедии. Конец примечания. Сочинение. Побережье. Энн Арбор, 1973. Три тетради стихотворений. Бремен, 1975. Перелетая снежную границу, 1974-1978. Париж, 1979. Ангел деревянный. Анн Арбор, 1982. Чужие камни, Нью-Йорк. 1983. Переменная облачность. Париж, 1985. Где и когда? Париж, 1985. Цвет вереска. 1993. Набор. Москва, 1996. Не спи на закате. Почти полное избранное. Санкт-Петербург. 1996, фактически 1997. Кто о чем поет? Москва, 1997. 13 восьмистиший и еще 67 стихотворений. Москва, Тверь, 2000 год. Последние стихи того века. Москва, 2001. Русско-русский разговор. Избранные стихотворения. Поэма без поэмы. Новая книга стихов. Москва, 2003. Чайная роза. Москва, 2006. Развилки. Самара, 2010. Круги по воде. Москва, 2010. Прильпе земли, душа моя. Москва, 2011. Что это? Москва, 2011. Прозой о поэзии. Москва, 2011. Осовопросник. Москва, 2013. Города и дороги. Москва, 2013. Переводы. И тогда я влюбилась в чужие стихи. Избранные переводы из польской поэзии. Варшава-Краков, 2006. Мой Милош, Москва, 2012. Публицистика. Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. Франкфурт-на-Майне, 1970. Расширенное и дополненное издание. Москва, 2007. Составление. Несломленная Польша на страницах русской мысли. Париж, 1984. Росси. Справочник по ГУЛАГу. В двух частях. Издание второе, дополненное. Текст проверен Натальей Горбаневской. Москва. Просвет. 1991.